Клянусь, мы их сделаем. Только уселись за стол, как примчался Алексей, который лишь час назад встречал Самохина и Знаменского на вокзале, развез их, Самохина в юбилейную, а Знаменского домой. Примчался, чтобы немедленно доставить Знаменского к Захару Васильевичу Чижову. «Начальство срочно требует», — встав в калитке, объявил Алексей, жадно взглядывая на утлый столик под виноградными лозами, такой приманчивой бутылочкой среди даров земных. «Подлая у меня профессия, я вам скажу», — Алексей, не смаргивая, глядел, опечаливаясь все больше. «Сейчас бы тяпнуть с топоря, захрустеть бы чем-нибудь, но нельзя. Баранка, она хуже кандалов». Помчались, Ростислав Юрьевич, что-то стряслось. Захар Васильевич мрачнее тучи. Только из-под душа, еще не обсохнув, куска не успев съесть, покатил Знаменский на зов начальника. «Я вижу, сдружились вы с этим бывшим следователем», — сказал Алексей. «Как судьба играет человеком? Ай-яй-яй, кем был и кем стал. Популярнейший был в городе личностью. Все наши хапуги, завидев его, трястись начинали. И что же? Брал, оказывается. Вот спивается теперь. Совесть замучила. Ну, конечно, с ним не заскучаешь, острый человек. А Лана вам кланяется, Ростислав Юрьевич. Зацепили вы ее». Хоть и плохо еще ориентировался в городе Знаменский, но дорога в МИД была очень проста, шла прямиком по проспекту Свободы, мимо запомнившегося парка, после которого и надо было свернуть вправо, развернуться, и вот и прибыли. Но Алексей вел машину какой-то другой дорогой, тоже показавшейся знакомой. Тут все дороги были породнены деревьями, и все же куда-то не туда вез. «Мы не в МИД?» — спросил Знаменский. «Захар Васильевич велел к себе домой доставить, он как туча, а наша Нина Светпавловна еще мрачнее. Вы там, в Каракале, не учинили чего-нибудь, Ростислав Юрьевич?» Алексей снял даже руки с руля, покрутил ими, изобразив нечто фривольно-замысловатое. «А дамы, а?» «Кобры там, а не дамы!» — Знаменский протянул руку к баранке, с наслаждением приняв в ладонь упругий ход машины. Выправил чуть этот ход. Так и повел Алексей, не мешая ему, не перехватывал руль. С понятием был человек. Едва коснувшись руля, стал Знаменский узнавать дорогу, водительскую обретая память. «Тормози, приехали. Есть капитан?» Захар Чижов встретил друга возле дома. Они обнялись, будто после долгой разлуки. Обнявшись и в калитку вошли, Захар помалкивал, Знаменский ни о чем его не спрашивал. Неделя не прошло, как он был здесь, а сколько сразу приметилось перемен в этом крошечном саду. Все тут будто шагнуло в другой цвет. Ну, словно повзрослели деревья и виноградник, в зрелость вступили, в глубину. «Похоже, солнце у вас творит чудеса», — сказал Знаменский. «Похоже, похоже». «Здравствуй, Ростик», — из дома вышла Нина. Неожиданно какая-то строгая на него и взглянула, и не взглянула. Мимо прошел взгляд. Так только женщины умеют глядеть, когда гневаются. Но разве он в чем-то перед ней провинился? «Ниночка, и тебя тоже не узнать?» Знаменский подошел к ней, поцеловал руку, наигрывая светскость, взглянул улыбчиво. Нет, она ответно не улыбнулась, она и вправду гневалась. «Что случилось, друзья?» — спросил Знаменский, недоумевая. «Как тебе сказать?» — Захару явно было не по себе. «Ты завтракал, Ростик? Только было начал, как был вами затребован шеф. Вот и хорошо, позавтракаем вместе». «Ох уж эта мужская консолидация!» — вздохнула Нина. «Готов даже подряд два завтрака съесть во имя дружбы». «Да не тяни ты, Захар!» «Конечно, будет ему завтрак, но сперва он должен получить выволочку. Надо же, Дон Жуан проклятый! Едва приехал, едва свалился к нам со всеми своими неприятностями, как уже у него амуры начались. Господи, что за человек?»